Она восхищенно слушала рассказ Данилова. И сегодня, когда я понял, что просто физически не могу войти в храм, я по-настоящему испугался. Что со мной? Почему это происходит? Но ты сказала, что, наверное, у меня аллергия на лампадное масло. Я опять успокоился, списал на совпадение. Мне очень бы хотелось, чтобы все это было совпадением. И тут я увидел, пока ты была в ванной, что показывают мой дом. Ты поняла, что там произошло? Ну, не в деталях. Кажется, все жильцы уснули, и их целый день не могли добудиться. Все верно. А накануне я писал о том, как одному из героев романа подсыпали снотворное. Улавливаешь связь? Она неуверенно ответила. Ну, ты пишешь про негритянку. Приходит негритянка, потом у тебя погоня и авария, когда машина врезается в дерево. Дерево и машина загораются, а во дворе тоже сгорает береза. И срывается с тормоза машина. Потом это с романом не связано, но ты видишь сон. И сон сбывается в деталях, даже с моей родинкой. И еще целый дом засыпает. Да. Ну и что мне думать? Требовательно спросил он. А что ты хочешь думать? Наталья, наконец, отпила глоток своего джина. Правильный вопрос. Я хочу думать, что на меня возложена какая-то миссия. Может быть, какая-то ужасная миссия. Она фыркнула. Ты что же думаешь? Ты это типа антихрист? Алексей повысил голос. Да, да, да. А как иначе это все понимать? На простые совпадения ты, конечно, не согласен. Наташ, ну это смешно. Столько совпадений не бывает. Да поняла я уже, что не бывает, сердито сказала она. Ну что же тогда, что? Наташа задумалась, откинулась на кровати. Слушай, а почему обязательно антихрист? Может, ты просто волшебник, исполнитель желаний? Может, Всевышний наделил тебя особым даром, а ты этот дар растрачиваешь впустую, пишешь про погони, мафию, всякую гадость. А ты напиши о чем-то хорошем. Пусть везде расцветут цветы, а голодных больше не станет, и несчастных. И у всех будет много денег, а женщинам начнут дарить красивые платья и золотые браслеты. Глаза ее разгорелись. «Волшебник, говоришь», — усмехнулся Данилов. После ее слов напряжение в нем спало, казалось, он совершенно успокоился и вдруг, усмехнувшись, спросил: «Какой ты хочешь браслет?» «Браслет? Но ты сейчас говорила, чтобы женщинам дарили золотые браслеты». «А, приняла она игру. Ну, я хочу от Cartier из белого золота с бриллиантами». Он включил ноутбук, набрал несколько фраз. Наташа завороженно смотрела на него. «Все написал», — неуверенно сказал Алексей. «И что? Сейчас принесут браслет?» «Нет, наверное, не принесут», — вздохнул он. «Похоже, так напрямую это не срабатывает. Я уже пробовал. Просил пива, раков и вице-премьера по социальным вопросам». «Господи, зачем тебе министр-то понадобился?» «Я ее знаю. Папа в гости к нам приводил. Редкостная зануда». «Это еще и женщина?» — притворно ужаснулся Алексей. «Ну да. Этакая грандама с претензией. Ну да бог с ней». Наташа потянулась к Алексею, обняла его. «Выбрось из головы. Никакой ты не антихрист. Ты Леша, Лешенька, самый лучший и самый любимый. У тебя курносый нос и веснушки. И еще одна штука, мощная, огромная штука». Алексей оттолкнул от себя ноутбук и припал к Наташиным губам. Серьезными разговорами на сегодня было покончено. Алексей Данилов. На следующий день, пятница, 28 апреля.